По прибытии Вернер созвал весь штаб полка. Заслушал доклады заместителей и начальника штаба, потом объявил о переводе полка в гвардию и о своем повышении. Несмотря на радостную весть, веселье было скромным. Недавние нападения и вполне ожидаемое большое вторжение степняков заставляли офицеров больше думать о границе, нежели о новых званиях и привилегиях. Полк границу не покинет. Новая гвардия должна на деле подтвердить высокое звание. Представил Вернер и наемников. По просьбе Германа об их инопланетном происхождении умолчал. Назвал только титулы советников короля. Вряд ли, конечно, среди офицеров есть шпионы степняков, но в этом деле лучше перестраховаться. Не теряя времени, наемники решили сразу выехать к границе. «У вас сейчас дел по горло», — сказал Герман Вернеру. «Вот и занимайтесь ими. А нам дайте толкового офицера, который введет в курс дела и на месте все покажет и расскажет». «И чтобы язык мог держать за зубами», — вставил Кир. «У нас все умеют держать язык за зубами», — заметил обер-колонель. «Я порекомендую ротмистра Бригана из первого батальона. Его рота рейдовая, в основном действует в степи, иногда уходит на недели. И сам он часто там бывает, так что знает много. Его солдаты да разведчики – самые осведомленные в полку». Вернер приказал вызвать Бригана в штаб. Когда тот прибыл, лично познакомил с ним наемников и объяснил ротмистру суть дела. «Я скоро собираюсь в штаб первого батальона», – добавил обер-колонель. «Там и увидимся». «Хорошо», – кивнул Герман и повернулся к ротмистру. «Идем на улицу, там поговорим». Бриган откозырял Вернеру и первым вышел из комнаты. Разговор начался не сразу. Наемники рассматривали ротмистра, тот с любопытством смотрел на важных особ, перед которыми сам Вернер вытягивается в струнку. Бриган был ростом с Шилова, плечист, крепко сбит. В движениях легок, с хорошей пластикой. На ротмистре полевая форма травяного цвета, шаровары и укороченный мундир свободного покроя. Голенище сапог, в отличие от обычных армейских, короче. Плотно прижатый к ноге широким ремнем. В открытой кобуре на правом боку двуствольный пистолет, за спиной нож. «Это не столица», – подумал Герман. «Здесь все не нарядно, а практично». Какое мнение о них составил ротмистр, сказать сложно, но, видимо, неприязни нет. Для начала этого хватит. «Нам бы посмотреть границу», – нарушил молчание Кир. «Поговорить с солдатами, узнать их мнение о степи». «Можно, господа советники?» – чинно ответил Бриган. «Что?» – не понял сперва Герман. «А, ты вот о чем. Давай договоримся так. Меня зовут Герман, его Кирилл. Никаких господ, ладно?» Ротмистр скупо улыбнулся. «Идет. Мое имя Рэм. Вы готовы выехать?» «Будем готовы через 15 минут. Вещи только оставим. Жду у конюшни». Штаб полка занимал двухэтажное здание в городке Сителеста. В полукилометре стоял дом Вернера. Неподалеку дом для штабных офицеров-холостяков. Наемники думали разместиться там, но Вернер слушать их не стал и поселил у себя во флигеле. Друзья оказались владельцами целых хором из трех комнат и нескольких помещений различного назначения. Впрочем, рассматривать флигель времени не было. Земляне побросали баулы на пол и стали быстро доставать снаряжение. Так как ехали к границе, где могло произойти все что угодно, снаряжались по полной. Бронежилет, шлем, автоматы с подствольниками, пистолеты, гранаты, ножи, бинокли, аптечки. Прихватили даже сухпай. На войне карман-запас не тянет. Главный закон – уходишь на день – бери на три. Бриган уже вывел своего коня из конюшни и легонько похлопывал его по шее. Подошедших землян встретил пристальным взглядом. Посмотрел на автоматы и разгрузки, покосился на свой пистолет. «У вас новое оружие?» «Просто другое. Совсем. коротко ответил Герман. «Мы готовы». «Тогда в путь. До границы 6 лиг. Доскачем за полчаса». Поселок у глубокого оврага объехали по дороге. Ротмистр только махнул рукой в его направлении. «Штаб нашего батальона. Отсюда и до границы особая зона. Дороги под охраной. В лесу у озера секреты и заслоны. Кто не знает пароля, задерживают. Приказ – стрелять без предупреждения». «Серьезно?» – крикнул Кир. «А какой пароль?» А ротмистр миг помедлил, думая, говорить ли. Но потом вспомнил, кто с ним едет, и сказал. «Горизонт. Отзыв тропа». Ротмистр держал местный маршевый ход, рысь, галоп, шаг. Земляне уже уверенно сидели в седлах и спокойно выдерживали его. Не привыкли только к конскому поту. Хотя запах солярки, масла и пороха не намного приятнее. Дорога свернула к лесу. Здесь их остановили первый раз. Хоть ротмистра и знали в лицо, но пароль спросили. Второй заслон был у озера, чьи берега густо поросли камышом. Как раз в камышах секрет и сидел. Двое солдат со штуцерами перегородили путь. Наемники поняли, что еще один сидит в засаде, держа их на прицеле. Опять ротмистр назвал пароль, и штуцеры опустились. Старший секрета сообщил, что только что проехал командир второй роты, чей участок здесь и был. «Штаб второй роты в Нелихате», — сказал бриган, когда они отъехали подальше. «Это застава. Моя рота сейчас почти вся там, готовится выйти к границе подвижными заслонами и патрулями». «Заедем туда. Обязательно». Небольшой хутор у опушки леса путем нехитрой перестройки был превращен в заставу. Здесь поставили казармы, конюшню, арсенал, склад, обнесли все чистоколом высотой почти в 2 человеческих роста. На углах возвели вышки. Постоянный гарнизон заставы – взвод пехоты. Одно орудие или 2 расчета бомбардиров, вооруженных легкими ручными мортирками. Отсюда до границы чуть больше километра. Сейчас на заставе было полно солдат. Шла подготовка к рейду. Проверяли оружие, амуницию, седлали лошадей и выводили к воротам подводы. Миновав ворота, ротмистр сразу направил коней к небольшому дому в центре хутора. «Это штаб, а ротмистр Солидек здесь. Вон его конь у коновязи. Зайдем, а потом уже поедем к границе». Земляне не возражали. «Служба прежде всего, это и так понятно. Экскурсия подождет, ничего страшного». Ротмистр Солидек оказался невысоким худощавым парнем лет 25. На юношеском лице выделялись широченные усы, так не подходившие к молодому облику командира роты. Из-за них ротмистр выглядел слегка чудаковато, но это с непривычки. Бриган представил наемников, не забыв сказать, кто они такие. Солидек поздоровался, выразил готовность помочь, чем сможет, но особой радости при виде высоких гостей не проявил. Граница буквально кипит, не до важных персон, пусть даже они имеют почти королевскую власть. «У белой балки замечены степняки», — сказал он. «Человек 10, крутится там, но к тракту не выходят». Бриган нахмурился, недовольно качнул головой. «Либо ждут своих, либо... Караваны в степь выходить не должны?» «Вроде бы нет. По крайней мере, я ничего не знаю». Солидек несколько секунд смотрел на висящую на стене карту, потом негромко заметил. «Я попрошу в батальоне подкрепления». «Вряд ли Венежен даст», — не согласился бриган. «Пока не определен район скопления степняков, все резервы будут на месте. Тем более наша рота здесь. Сделаем так. Я выдвигаю в степь 2 конных патруля и 3 подвижные пешие группы. Мы осмотрим все от белой балки до святилища. Если кого заметим, дадим знать. А ты будь наготове. Твоя задача – задержать кочевников до прибытия помощи». Солидек поколебался, но потом махнул рукой. «Идиот. Если что, давайте световой сигнал. Наблюдатели увидят». Бриган повернулся к наемникам. «Я вас покину ненадолго, пока вы осмотрите заставу. Встретимся у ворот». «Хорошо». Во дворе делать было нечего. Глазеть на стены глупо. Земляне отвязали коней и пошли к воротам. Сюда уже вывели подводы, чуть в стороне собирались солдаты. Они с любопытством посматривали на незнакомую форму и странное оружие наемников. Кир от нечего делать уставился на ворота. Они собраны из толстых досок в два слоя, обиты железом. Висят на мощных петлях. На опорных столбах воротной рамы скобы для толстых брусьев. Когда створки закрыты, брусья подпирают их. Вроде простая защита у заставы, но на самом деле для степняков почти непреодолимая. Вряд ли их отряды имеют осадную технику. А так, никакая стрела стены и ворота не возьмет. На заставе хватает солдат, а если еще и пушка есть, можно малыми силами сдерживать натиск до тех пор, пока не подойдет подкрепление. Из-за ближней казармы выскочил Бриган в сопровождении нескольких младших командиров. Увидев землян, подошел к ним. «Вы здесь? Извините за задержку. Сложная обстановка. Я думаю, вы сможете посмотреть на границу с холмов. Туда сейчас ехать не...» «Вот что, ротмистр», — перебил ротного Герман. «Не стоит ради нас устраивать прогулку по окрестностям. Как я понял, в степь уходят патрули и заслоны. Мы проедемся с патрулем. Посмотрим вблизи, что это за степняки и какова обстановка». В голосе Германа отчетливо слышались начальственные нотки, однако Бриган попробовал возразить. «Но, господа, это опасно и...» «Без споров, ротмистр, все решено». Спутники Бригана с удивлением и уважением посмотрели на незнакомцев. Явно большие шишки, но смело лезут вперед. Вон как ротмистр побледнел. Боится их, что ли? «Кто командует патрулями?» «Вахмистр Вудбок и сержант Ухинта». Стоявшие за спиной Бригана младшие командиры одновременно сделали шаг вперед и отдали честь знакомым жестам, ладонью к голове. «Кто идет к белой балке?» «Я, господин...» — запнулся вахмистр Вудбок. «Мой чин — советник. Он выше чина первого министра». Все невольно подтянулись. Столь высокую персону провинциальные солдаты лицезрели впервые. По сути, этот человек – второе лицо в стране после короля. Бриган и тот встал по стойке смирно. «Мой патруль идет в ту сторону», – отчеканил Вудбок. «Но до балки мы вряд ли дойдем». «Мы идем с вами. Готовьтесь. Бриган, на два слова». Они отошли в сторону. «К нашему возвращению свяжитесь с Вернером. Пусть пришлет сюда командира разведэскадрона». «Слушаюсь, господин». «Бриган». «Да?» «Забудь о советнике. Мне не до чинов. И не надо козырять каждую минуту. Лучше скажи. Ты сообщил своим о переводе полка в гвардию». Ротмистр замер, потом досадливо поморщился. «Забыл». «Сообщи. Сейчас, перед возможным боем, это не самое главное. Но настроение людям поднимет». Ротмистр улыбнулся. «Идея хорошая». «Все, мы выступаем. Сделай, о чем я просил». «Слушаюсь», — рявкнул было ротмистр, но, увидев кулак Германа, уже нормальным голосом добавил. «Успеха». «Благодарю». Конный патруль выехал с заставы через 5 минут. Кроме наемников, в нем было 10 человек. Вахмистр, сержант, капрал и 7 солдат. Вудбок повел отряд по прямой дороге к границе, чтобы там уйти влево и начать патрулирование, забирая дальше на юг до конца отведенного участка. Ротами в полках Хартимена командовали офицеры в чине ротмистра, а взводами в пехотных ротах – прапорщики. Но их на все полки не хватало, особенно на границе. Поэтому младших офицеров заменяли вахмистры. Обычно это звание получали самые опытные сержанты, прослужившие в строю не менее 10 лет. В большинстве своем вахмистры справлялись с задачей, держали подразделения в крепких руках и знали службу как никто. Со временем эта практика получила на границе статус негласного правила. Приходившие в роту прапорщики редко, когда двое, а чаще один, занимали должности помощников ротмистров, выполняли отдельные поручения. Опытного прапорщика могли назначить командиром отряда из состава роты для выполнения задачи отдельно от подразделения. Вахмистр Вудберг отвечал всем требованиям командира взвода. Ему было под 40, в строю почти 20 лет. По выслуге вскоре должен получить звание обер-вахмистра, высшего звания для унтер-офицеров. О степняках знал практически все. Привычки, уловки, обычаи, достоинства и недостатки. Ненавидел их сильно, но уважал за смелость, зачастую переходящую в безрассудство. «Смелые они толпой, или когда против слабого. Открытого боя не любят. Дерутся насмерть, только зажатые в угол. Правда, границу переходят постоянно. Но это не от смелости, а от безвыходности. Жрать-то надо». Наемники слушали, мотали на ус и смотрели по сторонам. Потом Кир поднял голову и потянул повод на себя. Сморгнул, решив, что померещилось. Но видение не исчезло. «Вахмистр, что это?» «Где?» «А-а-а!» Вудберг подкрутил ус. «Парящий агрегат. Запущен специально для наблюдения за границей». Земляне рассматривали агрегат, удивленно хмыкая. Метрах в 500 от них над полем висел воздушный шар. Самый обычный шар, какой на Земле наловчились запускать еще в конце 18 века. Был он, правда, не шаром, а скорее овалом, обмотанный веревками с корзиной внизу. Парил на высоте метров 200. В корзине было 2 человека. «Он так часа 3 может висеть», — пояснял вахмистр. «Поднимать его трудно, капризный агрегат. Во втором батальоне один сгорел, не уследили». «Ничего себе шарик», — хмыкнул Кир. «И много таких?» Шаров в полку было 6, по 3 на батальон. Поднимали их на высоту до 400 метров. В корзине 2 наблюдателя с подзорными трубами. Еще есть зеркальный семафор для подачи сигналов. Здесь была создана таблица шифров, подобная азбуке Морзе. С ее помощью наблюдатели на шаре принимали донесения от разведчиков и передавали их на заставы. «Быстрая связь», — пояснял вахмистр. «Только мороки с ними много». «Неплохо», — оценил Герман. «От границы на десяток километров все видно. Незамеченным днем враг не подойдет». «Это если по полю попрутся», — вставил Вудберг. «А через балку или через рощу могут к самым секретам подойти. Но все равно с агрегатами легче». Приграничные районы степи мало чем отличались от королевских земель. Те же леса, водоемы, поля. Изменение ландшафта начиналось за высохшим руслом некогда огромной реки Шедеша. До него от границы неполных 40 километров. Плодородные земли приграничных территорий привлекали кочевников. Здесь росла сочная трава, хватало воды, дерева. Но осесть вплотную к границе не позволяли войска Хартимена. Соседство кочевников не радовало. И периодически рейдовые отряды отгоняли их вглубь степи. В свою очередь кочевники устраивали налеты на приграничье. Кровь здесь лилась постоянно. Патруль в разведке сохранял определенное настроение. Впереди на удалении прямой видимости парный дозор, по флангам и еще по паре. Ядро патруля, командир, сигнальщик и 2 всадника, бомбардирский расчет. Двигается патруль зигзагами, либо от ориентира к ориентиру, прочесывая заданный район. Появление противника можно ожидать в любой момент, поэтому предельная бдительность, оружие наготове. Разведчики вооружены по максимуму. Штуцеры, пара двухствольных пистолетов, у 4 карабины для стрельбы картечью. Вместо тесаков солдаты брали ножи. С тесаками хорошо на парадах, а не в степи. На головах вместо киверов и касок кепи военного образца. В целом похожие на те, что носили земляне, но немного другой формы и с более длинным козырьком. Брюки, шаровары и мундиры свободного покроя полевого образца, короткие сапоги, именуемые здесь ботинками пехотными. Защитного снаряжения нет, кирасы и каски больше мешают. Хотя в подвижных пеших заслонах солдаты могли использовать кольчуги из тонких прочных колец. Защита от ножа и скользящих ударов сабли. Патрулирование проходило спокойно. За час разведчики не встретили ни одного степняка, хотя не раз видели следы копыт, отпечатки сапог и ичиг. На краю небольшого гая вахмистр, хмуря брови, долго рассматривал объеденную траву и листву с нижних веток деревьев. Сержант нашел следы кострища, засыпанного землей. Кто-то из солдат отыскал у кустарника наконечник стрелы. Вудборг подкинул наконечник в ладони, недовольно буркнул. «Дневка у них здесь была. Кого-то ждали. Это не местное племя». «С чего взял?» – спросил Герман. «Наконечник», – пояснил вахмистр. «Хорошо выкован. С зубцами, чтобы не вытащить из раны. У кочевников, что обитают поблизости, наконечник ромбовидный. Сталь более темная. И еще, видишь выемку сбоку? Это для яда. Степняки используют яд пауков, змей. Не сказать, что валит на повал, но человек болеет долго. А если без врачебной помощи, то и умереть может». Вахмистр глянул на солнце. «Скоро обратно поедем». «А эта балка?» «Белая?» «Да». «До нее две лиги на юг». «Доедем?» «Доедем. Но в нее не полезем. Мало нас». Вояж к белой балке вышел неожиданно долгим. Головной дозор обнаружил кого-то на горизонте. Вахмистр приказал остановиться и занять круговую оборону, а сам поскакал вперед. Солдаты спешивались, коней отводили к узкому овражку. Там же занимали оборону, беря всю округу на прицел. А заместитель Вудборга, сержант Бертом, вытащил из сумки малую подзорную трубу и приник глазом к окуляру. Его примеру последовали наемники. Их оптика была гораздо мощнее, но и они ничего особенного не увидели. Правда, заметили вахмистра и солдат. Те что-то рассматривали в траве и переговаривались. Герман, хоть и с трудом, но умевший читать по губам, различил несколько фраз. «Следы чьи-то заметили. Гадают, сколько всадников прошло и сколько повозок». «Караван», — пояснил сержант. «Мы немного не доехали до караванной дороги. Видимо, кто-то прошел здесь. Только в какую сторону?» Разбирательство со следами затянулось. Потом вахмистр приказал сержанту взять трех солдат и двигать к балке. «Мы следом. И внимательнее перед низинкой. Там кустарник густой. Роту можно спрятать. Вплотную не подъезжайте». «Сделаем». Видя, что Вудборг чем-то недоволен, Кир спросил, в чем дело. «Прошел караван, небольшой. Это перевозчики. Так вот, в шагах в 100 от дороги мы заметили другие следы. Кони не кованы, явно степняки. Следов боя не видно, крови тоже. Караван шел к нам, но, похоже, не дошел. А куда он подевался?» Свернул в сторону. Вахмистр хмыкнул, хотел сказать что-то едкое, но вспомнил, кто перед ним, и пояснил. «С караванных дорог не сворачивают без крайней нужды. Эти дороги проложены лет 80 назад. Каждый торговец, каждый перевозчик знает, где сделать остановку, где организовать ночевку, где взять воду и укрыть людей и лошадей от урагана и песчаника». «От чего?» «Песчаник. Сильный ветер, который заносит песком и пылью человека за 20 минут. Он может дуть хоть сутки. В степи от него одно спасение – найти укрытие, либо создать его. Во враге, в русле реки, у холма. Так вот, уйти с дороги – значит свернуть с безопасного пути». Рассуждение опытного вояки Кир понимал, но упрямо повторил. На дороге их нет, следы не ведут к границе. Два варианта. Ушли обратно или свернули. «Да», — вздохнул вахмистр, — «потому я и приказал проверить балку. Если куда и можно уйти, то только туда. Но там может сидеть большой отряд степняков». «Большой — это сколько?» 30-40 всадников. Это не обычная шайка из местного племени. Это воины. А нас мало. Если выйдет стычка, будет тяжело». Кир переглянулся с Германом. «Если дойдет до боя, мы немного уравняем шансы». Он перекинул автомат с плеча на грудь и хлопнул рукой по подствольнику. «Считай, десяток ружей и легкую артиллерию заменит». Вахмистр покосился на оружие землян, но ничего не сказал. Подождав, пока сержант отъедет на полсотни шагов, скомандовал. «Россыпью! Штуцеры наготове! Шагом! Пошли!» Солдаты рассыпались и образовали жидкую цепочку с интервалом в десяток метров. Наемники заняли позиции рядом с Вудборгом и переставили прицельные планки автоматов на 500 метров. Всадник на коне – хорошая мишень. Не прыгает из стороны в сторону, не прячется за камнями, не исчезает за неровностями. Скачет себе и скачет, пули навстречу. А если цель групповая, то просто мечта стрелка. Но стрелять не пришлось. Сержант со своими солдатами осмотрел балку и дал знак. Все уже спокойно. Через минуту наемники поняли, что значит у местных солдат понятие «уже». В низине у высохшего русла стояли повозки с обрубленными постромками, с перебитыми колесами и вывороченными жердями перегородок. Тюки и короба разбросаны по земле, тут же лежали обрывки тканей, остатки одежды, походный скарб, котлы, треножники, мешки. Тела людей валялись в стороне, все раздетые или в нательном белье, залитые кровью, с вывалившимися внутренностями, с раскроенными черепами, распоротыми животами. Над этим натюрмортом витал тяжелый трупный смрад. Вездесущие мухи роились над телами, мелкие черные птички-трупоедки прыгали от тела к телу. 5 повозок, 18 тел, — вел подсчет вахмистр. «Лошадей нет. Увели. Нагрузили и увели. А взяли, что полегче и подороже». Он пытливо посмотрел на наемников. Как они переносят такие картины? Но те взирали спокойно. И Вудборг понял. Бывалые люди. «Весь караван 5 повозок?» — усомнился Кир. «Маловато. И людей немного». «Да, это странно. Видимо, остальных заставили уйти в степь, либо они прорвались за границы. Это скоро узнаем. А сейчас надо уходить. Не ровен час нагрянут». «Вряд ли», — не согласился Герман. «Добычи рисковать никто не станет». «Да не эти, эти залетные. Местные могут прийти. Что не взяли одни, подберут другие. Им каждая тряпка ценна. Надо сообщить, пусть высылают похоронную команду забрать тела». Вахмистр покосился на Германа, но тот пожал плечами. «Мол, ты командир, вот и командуй». Подошел сержант, протянул руку и раскрыл ладонь. На ней лежали 2 окровавленных наконечника с обломками древка, смятая лепешка пули, оружейный пыш. «Нашли сломанную саблю», — сказал сержант. «Судя по стали, степняцкая, дагурская». Вахмистр присвистнул. «Ясно, кто был. Люди Бека Гуюка Бешеного». «Это кто такой?» «Самая большая сволочь в степи. Волк». Кир покосился на Германа и состроил гримасу. Коротко и ясно. «Ладно, сейчас не до расспросов, потом поговорим». Вахмистр обвел взглядом мрачную картину и велел выступать. Патруль свою задачу выполнил.